Иерусалимский храм окончательно был превращен в единый культовый центр всех колен израильских. Однако вожди иудеи радовались недолго. В 722 году до нашей эры Израиль был захвачен ассирийцами. Их царь Саргон депортировал 10 израильских колен и рассеял их по бескрайним просторам своего царства. Территория Израиля была заселена пришельцами. Все они, по мнению американского исследователя Джекоба Коннора, были не евреями и в большинстве своем принадлежали корейской расе. Эти новые обитатели территорий к северу от Иудеи постепенно стали иудейскими прозелитами. Тот же автор отмечает, что пришельцы из Галилеи и Самарии, в то время эта вся территория была Самарией, приняли как национальный, так и религиозный иудаизм, стали прозелитами народа, чьи дома они были вынуждены занимать и чьи пустые синагоги были для них открыты. Обращенные в иудаизм пришельцы, причем их иудаизм имел ряд культурно-этнических отличий от религии колена Иудина, не очень охотно посещали Иерусалимский храм. Новые иудеи пожелали автономии. Во времена Александра Македонского, как пишет Иосиф Флавий, сектой самаритян был построен не очень далеко от Иерусалима храм на горе Горизим около Сихема. Этот храм стал камнем преткновения в отношениях между самаритянами и иудеями, между ними началась вражда. Самаритяне в религиозном отношении обособились от иудеев. Храм на горе Горизим был разрушен в 129 году до нашей эры Иоанном Гирканом. Впрочем, это не привело к возвращению самаритян в лоно иудаизма и Иерусалимского храма. Гора Горизим продолжала оставаться у самаритян местом молитвы, о чем упоминала самаритянка в беседе с Иисусом Христом. «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Позднее, во втором веке до нашей эры, некто Аниас, сын иудейского первосвященника, построил храм Яхве в Египте. Там, как известно, в те времена была уже огромная еврейская диаспора, которая регулярно посылала храмовую подать в Иерусалим. Аниас заручился при этом поддержкой царя Птолемея Филометра. Годы правления 173-146 годы до нашей эры, который рассчитывал, что благодаря этому храму ему удастся добиться большей лояльности со стороны местных евреев. В 160 году до нашей эры храм был построен в округе Гелиополя по образцу Иерусалимского. Богослужения в нем совершали Аниас и другие священники и левиты, переселившиеся в Египет во время смут в Иудее. Однако, вопреки ожиданиям Аниаса и царя Птолемея, новый храм, называемый Аниасовым, не получил большой популярности среди местных евреев. Они по-прежнему продолжали посылать храмовую подать в Иерусалим, а при возможности лично посещать Иерусалимский храм. Как отмечает Карл Каутский в своей книге «Происхождение христианства», религиозный фанатизм и религиозная нетерпимость иерусалимских иудеев, резко отличающие их от широкой религиозной терпимости других народов того времени, сформировались в процессе острой борьбы со своими конкурентами, которые посягали на доходы Иерусалимского храма. Каутский подчеркивает, что речь идет о фанатизме не только священников, но также простых иудеев, проживавших в Иерусалиме и в прилегающих к нему районах. Благополучие тех и других зависело напрямую от количества приезжающих на праздники для посещения храма. Для других народов их боги были средством объяснить непонятные явления, составляли источник утешения и помощи в положениях, в которых сила человеческая оказывалась бесполезной. Для иудеев Палестины Бог стал их средством, на котором основывалось их существование, материальное. Важнейшим направлением борьбы за расширение налоговой базы Иерусалимского храма был еврейский прозелитизм. В древнем мире он выступал в двух основных формах – активный, агрессивный прозелитизм и мягкий прозелитизм. Активный прозелитизм имел место в основном в то время, когда Иудея получила независимость и к власти пришла династия Маковеев или Хасмонеев, период между владычеством Селевкидов и включением Иудеи в состав Римской империи. Хасмонеи, едва оправившись от иноземного владычества сирийских царей Селевкидов, сами захотели владычествовать над другими народами и занялись войнами со своими соседями.